И Дракус его увидел. — Я бы не стал беспокоиться, — быстро произнес я. — Если он так умен, как ты говоришь, то наверняка цел и невредим Аки каменный дом. — Покажи мне дом, который уцелеет после этой твари, — мрачно проговорила Денна, отдавая мне ладенек. — Давай ж пойдем поглядим. До того места, где из леса поднималась тонкая струйка дыма, было всего несколько километров, но путь оказался нелегок. У нас все болело, и ни один из нас не питал особых надежд насчет того, что мы найдем, когда достигнем цели. По пути мы разделили мое последнее яблоко и половину оставшейся лепешки. Я нарезал полосок березовой коры, и мы оба расковыривали их и жевали. Где-то через час мышцы в моих ногах расслабились настолько, что ходьба перестала причинять боль. Чем ближе мы подходили к цели, тем медленнее получалось идти. Пологие холмы сменились острыми скалами и склонами, покрытыми каменными осыпями. Нам приходилось карабкаться по ним или делать большой крюк. Иногда мы несколько раз возвращались, прежде чем находили проход. Кроме того, нас многое отвлекало. Мы наткнулись на кусты спелой рябины и задержались почти на целый час. Вскоре нам попался ручей, и мы остановились попить, отдохнуть и умыться. И снова моя надежда на развитие сказочного сюжета разбилась под тяжестью фактов. Ручей оказался всего сантиметров 15 глубиной. Не идеальное место для правильного купания. Было чуть за полдень, когда мы, наконец, добрались до источника дыма. И то, что мы нашли, оказалось совсем не тем, чего мы ожидали. Это была уединенная долина, втиснутая между скалами. Я сказал «долина», но на самом деле она куда больше походила на след великана среди холмов. С одной ее стороны высилась черная скальная стена, а другая обрывалась в пропасть. Мы дважды подходили к долине с разных сторон, прежде чем нашли спуск. К счастью, день был безветренный, и дым поднимался в чистое голубое небо, прямо как стрела. Если бы он не указывал нам путь, мы, вероятно, ни за что не нашли бы это место. Наверное, еще недавно здесь рос прекрасный лес, но теперь он выглядел так, словно здесь пронесся смерч. Деревья были сломаны, вывернуты с корнем, обуглены и скрошены в щепки. Повсюду виднелись огромные борозды вывернутой земли и камня, словно какой-то великан-фермер пахал свое поле да вдруг сбрендил. Два дня назад я бы не догадался, что могло вызвать такие разрушения, но после увиденного этой ночью... — Ты вроде говорил, они безобидны? — спросила Денна, обернувшись ко мне. — Да он здесь прямо рвал и метал. Мы начали пробираться через изуродованный лес. Белый дым поднимался из глубокой дыры под вывернутыми корнями огромного клена. От огня осталось всего лишь несколько углей, дымившихся на дне ямы. Я рассеянно сбросил в яму носком башмака пару комьев грязи. — Ну, хорошая новость в том, что твоего покровителя здесь нет. А плохая... Я осекся, вдохнув поглубже. Ты чувствуешь запах? Денна втянула воздух и кивнула, наморщив нос. Я забрался на поваленный клен и огляделся. Ветер изменился, и запах усилился, что-то мертвое и протухшее. — И ты говорил, что они не едят мясо, — заметила Денна, нервно озираясь. Я спрыгнул с дерева и пошел обратно к скальной стене. Там обнаружилась маленькая бревенчатая хижина, разнесенная в щепки. Гнилостный запах стал сильнее. — Ну, — сказала Денна, оглядывая обломки, — выглядит совсем не безобидно. — Мы не знаем, Дракус ли виноват в этом, — возразил я. — Если сюда приходили чандрианы, Дракуса мог привлечь огонь, и он тут все порушил, пока тушил его. — Думаешь, это сделали чандрианы? — спросила она. — Это совсем не похоже на то, что я о них слышала. Они вроде бы ударяют, как молния, а потом исчезают, а вовсе не оставляют парочку костров, к которым возвращаются с бегов по делам.